Глава 39. Льдинка, девушка. 13:05. Дзынь-дзынь-дзынь. Кристо сгоняет кубик льда в стакане с пуншем. Он звенит, как ксилофон в радиоигре. Ну так что? Служащие Ламанды сидят на высоких плетеных стульях из серого пластика. Стулья выстроены полукругом перед стойкой бара. Кристос остался стоять. Здесь все, кроме уборщицы Евы Марии Нативелли и садовника Танги Дежу, который повез Жордана в аэропорт. «Вообще-то странно, что он до сих пор не вернулся», — думает Кристос. «На то, чтобы добраться сюда из Сен-Дени, 2 часов многовато». Тень стены, которой огорожен сад отеля, защищает их от палящего солнца. Позади них, на самом солнцепёке, немногочисленные туристы валяются в шезлонгах, отодвинув их подальше от бассейна, туда, куда не долетают брызги. Дети раз за разом прыгают в воду. Арманди Тур устроился на равном расстоянии от своих подчиненных и от постояльцев в тени пальмы, придвинул стул вплотную к ее стволу. «Ну так что?» Кристос снова читает вслух 7 имен, медленно, отчетливо выговаривая каждый слог, как будто повторяет фразы диктанта для малограмотного класса. Мохаммед Диндан, Рене Поль Грегуар, Патрисия Таке, Алоэна Тивель, Жоэль Жуайе, Мари Жозеф Инсуду, Франсуа Каликст, или, может быть, Франсуаза Каликст. Дзынь-дзынь-дзынь. Никогда не слышали про этих людей? Зитор устало смотрит на часы, как будто учитывает с точностью до минуты время, потраченное его сотрудниками на допрос, да еще выходной день. Кристос поворачивается к стойке, готовит себе еще стакан пунша. «Ни одного из 7 не знаете? Реюньон — это все же не Австралия. Тень стены, укрывающая служащих Аламанды, постепенно ползает к бассейну. Кристос на это не рассчитывал». Но теперь думает, что это, возможно, развяжет им языки. Кто не ответит, тот будет печься на солнце. Первым поджарился Габен Пайе, сидящий напротив младшего лейтенанта. Он, в конце концов, не выдерживает и начинает говорить. «Кристос, это все давняя история. Дело было почти 10 лет назад. С тех пор здесь выросло много гостиниц, появились сотни кроватей. Тысячи креолов меняли постели, подавали завтраки, складывали полотенца на тележке». Поработают неделю или месяц, срок контракта закончится, и они уходят. На его Родриана Солармина, которому остается еще несколько минут пробыть в тени, вставляет профилактическое замечание. Да еще эти реюньонские фамилии, все похожи одна на другую. Уаро, Пайе, Диндан. Кристос не упускает случая. Нативель. Много на острове Нативелей. Мокрый от пота Габен, в прилипшей к темной коже цветастой рубашке, внезапно встает, заходит за свою стойку, открывает бутылку перье, добавляет в стакан кубик льда и кружок лимона, и, не глядя на остальных, возвращается на свое место. «Это племянница Евы Марии». Кристо широко улыбается. «Вот она, наконец, эта связь между прошлым и настоящим. Ева Мария Нативель, главный свидетель обвинения». Кроме нее никто не может сказать, вышла ли она бельон живой из 38-го номера отеля «Аламанда» или нет. «Что ты хочешь узнать о ней, пророк?» «Все. Выкладывай, я разберусь». «Да разбираться-то особо не в чем. Не так много можно о ней рассказать. Я в то время работала в бамбук-баре, а Лоя была официанткой в ресторане «Кап Шампань» на другом конце пляжа Букан-Кано. Она была хорошенькая, даже очень хорошенькая». Такой прелестный тропический цветочек, ну, ты себе представляешь. Клиентам она нравилась, Марсьелю Бельону тоже. Тень еще немного отступила. Теперь все служащие отеля обливаются потом под безжалостным солнцем. Только Арман Зютор остается в холодке под пальмой, но все равно сидит надутый. У Кристоса нет ни малейшего желания сократить этот сеанс воспоминаний, чтобы уберечь их от солнечного удара. Допив пунш, он снова обращается к Габену. «Стало быть, ты с самого начала знал, что Марсель Бельон не обычный турист, как все, а Зарей, который вернулся в метрополию, да? Мы бы выиграли время, если бы ты сразу сказал об этом». «Так меня никто об этом не спрашивал». «Может быть, мы раньше бы задержали Бельона», — продолжает Кристос. «И Шанталь Лотелье, может, осталась бы жива». «Да ладно! Я же не мог догадаться, это ты у нас пророк?» Младший лейтенант пропускает это мимо ушей. Айя сведет с ним счеты потом. Сопоставив обрывки сведений, полученных от Габен, он продолжает. «Хорошо. Вернемся к Калуэн и Тивель. До какой степени она нравилась Бельону?» «Она была его любовницей», — отвечает бармен, поставив стакан на подлокотник. «Марсьель любил срывать такие прелестные цветочки». «А это было до или после того, как он расстался с Гарцеллой Даре?» «Несколько лет спустя. Они развелись в 99-м, а Алуэ взяли на работу в Кап-Шампань только в 2002-м. Ей едва исполнилось 18. Алуэ была милой девочкой, расторопной, сообразительной, старшей в семье из 5 или 6 детей. Она привязалась к маленькому Алексу. Его мама, хозяйка ресторана, много работала. У официантки было больше времени для мальчика, который играл на террасе между столиками». «А Марсель Бельон? Он когда появился?» «Он приходил за Алексом в Кап-Шампань 2 раза в неделю. Алоэ была там, Алекс рассказывал отцу про старшую подружку. Словом, Бельон был не глуп. Алоэ Натевель обладала 2 ценными для него достоинствами. Она носила очень короткие юбки, едва прикрывавшие ее попочку, и могла заниматься с мальчиком, с которым не очень-то справлялся одинокий отец». «У нее никого не было?» «Был. Он работал в порту, в Пуэн-де-Галей, в море проводил больше времени, чем на суше. Алоэ Натевель была супернянькой, роскошной приходящей няней, которую Бельон старался как можно чаще оставлять у себя. Дом, стол и койка». Пока Габен с довольным видом допивает свою минералку, Кристос прикидывает, много ли дают им полученные от него сведения. Азютор, похоже, уснул. За темными очками не поймешь. На его встал и раздает служащим Аламанды стаканчики с водой. Младший лейтенант не вмешивается, он сосредоточен на своем диалоге с Габеном. «Алоэ Натевель была на работе в тот вечер, когда утонул Алекс?» Бармен качает головой. «Понятия не имею, я им свечку не держал, надо спросить у ее тетки». Кристос мысленно выругался. «Как нарочно Ева Мария Натевель сегодня не работает. По словам других служащих, она каждый понедельник ходит к кому-то убирать. Левый заработок. Имени клиента никто не знает, мобильника у Евы Марии нет. Связаться с ней можно будет только после того, как она вернется домой. Не раньше 6 вечера. Что бы ее? А что стало с Алоэ?» «Для тропического цветочка настали не лучшие времена. Для начала ее вместе со всеми уволили, когда закрылся Кап-Шампань, и у Марселя Бельона после смерти Алекса были другие заботы. В няньке надобность отпала. Алоэ вернулась к своему моряку». «И что тогда?» «Слухи пошли. Люди языки чесали. В конце концов, и этот тип ее послал. По последним сведениям, которым тоже уже 5 лет, она пошла на панель. Стояла у старого автовокзала в Сен-Дени. Не уверен, что узнал бы ее, если бы встретил». Кристос молча усваивает информацию. Почему-то рассказ о судьбе Алоэ заставляет его вспомнить про девочек Эмельды, Жули и Долену. И про Назира с его коноплей тоже. По какую сторону водораздела ты окажешься на этом острове, почти всегда дело случая. Родиться с наветренной или подветренной стороны, жить без забот или всю жизнь огребать по полной. Младший лейтенант в последний раз звенит льдинкой в стакане. Дзынь-дзынь-дзынь. Обратный отчет начался. Он должен найти Еву Марию Натевель до 6 вечера. Если ее свидетельство рассыплется, посыпется все. Может быть, Лиана Бельон вышла живой из номера 38. А если она не умерла, то обвинение против Бельон утрачивает всякий смысл, несмотря на пятна крови и отпечатки пальцев на ноже. Кристос решает пока больше не строить предположений. Все становится слишком сложно. Если у него будет время, он позвонит Эмельде, все ей расскажет, они во всем разберутся. Он задает Габену последний вопрос. «А ты случайно не помнишь, как его звали? Парня?» Алоэ Натевель. «Помню. Я время от времени его встречаю. Толстячок такой. Иногда он доставляет ящики с пивом в местное заведение. Его зовут Муругаин Паниандри». «Паниандри? Он малабар?»